Глава 6. Ольга. Арс смотрит на меня задумчиво, почти подозрительно. Щурится, будто прикидывает что-то в уме. «Лёля», — спрашивает тихо, — «а кто их отец?» «Опа! Вот и приехали». Ледяная корка страха быстро покрывает все мои внутренности от желудка до горла. «Я же согласилась. Мы сейчас будем одной семьей. Тебе это надо, а мне тоже на руку. Ты же не устроишь сейчас истерик о потерянных днях отцовства, ночах. Лучше бы ты горевал о потерянных ночах». А, чувствую, как краска отливает от моего лица, голос отказывается слушаться. «А ты с какой целью интересуешься?» «Ну, подумай сама». Ветров проницательно на меня смотрит. «Ты же умная, черт!» Все-таки просчитал. Медленно тру глаза, начинаю говорить. «Арс, тогда, полгода назад...» «Это меня не интересует», — резко обрывает меня он. «Но я успеваю заметить на его лице мимолетную гримасу боли. Арс!» «Арс Ветров способен чувствовать боль? Вот не подумала бы. Ах, хмурюсь. А что тебя интересует?» «Он не появится?» — спрашивает он меня просто и прямо. «А то я сейчас объявлю всему миру, что это мои дочки, и у нас счастливое воссоединение пары, а потом появится какой-нибудь...» «Нет», — качаю головой, — «не появится». Лед в груди начинает отступать, смываемый волной ехидства. Скрещиваю руки, поджимаю губы. «Точно?» — щурится Арс. «Точно!» — отвечаю ветрено. «Он совсем не участвует в жизни девочек». «Фу!» — фыркает Ветров, глядя на наших с ним дочек. «Придурок!» «Точно!» — согласно киваю, прикусывая губы. «Ну ладно». Он поднимается, смотрит на свои безумно дорогие часы. «У меня есть еще 40 минут». Хмурится. «Давай я провожу тебя, куда ты сама спешила, ну и заодно обговорим детали». «Арс». «Марина и Полина? Фигня какая-то». «Интересно, а близнецов можно одинаковым именем называть или запрещено законом? А так было бы удобно. Две Маши или две Даши. Какая, блин, разница? Все равно одинаковые». Пытаюсь проявить галантность и помочь ей усадить в коляску эти комочки из соплей и брокколи. «Они забавные». Одна скривилась реветь, когда я к ней потянулся, а вторая любопытная хохочет. «И на руках их держать легко. Они такие тепленькие, кругленькие. Забавно». «Может, это даже будет не противно?» «Ладно. План был идиотский, но пока я плюсов вижу больше, чем минусов». «Итак, проговариваю с Лёлей детали, толкая перед собой коляску. Тут явно хромает левая рессора и вообще подвеска ненадежная. Задний мост раздолбана, коробка нифига не автомат. В общем, тарантас этот еле движется. Тяжелая коляска». Я кашусь на хрупкую Лёльку с ее тонкими музыкальными пальцами, но тут же отметаю эту мысль. «В конце концов, я ни в чем не виноват, наоборот. Сейчас вот сделаю ее жизнь чуть-чуть лучше, я надеюсь. Мы расскажем всем, что ты от меня родила и решила скрыть беременность». Смотрю на нее, а она почему-то бледнеет и странно откашливается, будто поперхнулась. «Ну да, я понимаю, что так себе идея, но как еще объяснить тот факт, что я решил на тебе скоропостижно жениться?» Пожимаю плечами. «Филиппов же прицепится, настоящие чувства, проверка временем и все такое. Хочу взмахнуть рукой, но, чуть ослабив хватку, тут же теряю управление и решаю обойтись без ненужных проявлений эмоций». «Да, детки, это вам не хухры-мухры. В общем, уверенно резюмирую. Если он заикнется о ДНК, я сам его на место поставлю. В остальном легенда такая. Я о детях не знал, теперь узнал и решил во что бы то ни стало жить с ними. А ты, как их мать, тоже переезжаешь ко мне, и мы пытаемся наладить отношения». «Думаешь, сработает?» — скептически кривится Лёля. «Может, что-то о большой и страстной любви?» «Любви? Я аж остановился. У меня...» «Нет», — качаю головой, — «Евгений Александрович слишком хорошо меня знает». Раздосадованно вздыхаю, а Лёлька почему-то резко отворачивается, слишком резко. Вот тема, что я хочу растить своих детей и из-за этого женился на их матери, сработает, уверенно киваю. Тут, может, даже в общую картинку впишется, что ты пока отказываешься со мной спать. «Пока?» — ошарашенно вскрикивает Лёлька. «Я не пока, я вообще. Это мы еще посмотрим», — хмыкаю. «Тебе к этому выходу или туда?» — киваю на ворота парка. «К этому». Почти отталкивает меня от ручки коляски. «Ну окей», — миролюбиво отступаю. «Эй, яблочки!» — окликаю двух пупсах в красных шапках. «Пока!» — идиотски машу им ручкой, хотя мне сейчас на это плевать. «Как ты их назвал?» — скидывает бровь Лёлька. «Яблочки?» — улыбаюсь. «А что?» «Круглые, красные. Я все равно их не различаю». Салютую рукой теперь уже ей. «Скажешь, куда и когда прислать водителя?» «Разворачиваюсь. Мой номер же у тебя сохранился?» «Сохранился?» — тихо отзывается Лёля и опускает взгляд. «Но мне некогда с этим сейчас разбираться. У меня встреча, потом собрание в одной из дочерних фирм, потом... Так, надо дать поручение секретарше, чтобы позвонила моей домработнице, а то Лёлька нагрянет с вещами, вот тетка удивится. И водитель. Нужно, чтобы Лёлю забрал водитель. Интересно, одного седана хватит или надо отправлять внедорожник?» Поглощенный этими мыслями, совсем не замечаю, что Лёля как-то странно смотрит мне вслед. Точнее, замечаю, но с опозданием. Чего это она? Ну да, втравил я ее в авантюру. Но так-то чего смотреть? Мы будем притворяться, будто это его дочки притворятся. Да, Арс, ты очень точно подметил. Их отец придурок полный. Да и мать что-то неумна. Но разве плохо то, что я хоть немного поживу сыто? Рисков-то никаких. Для меня, по крайней мере, к светской жизни его уровня я готова. Мать меня все детство этому учила. Искусствоведение, музыкалка, курсы дизайна и стиля. Она очень хотела, чтобы я была богатой женой. Да вот у меня не сложилось. Или сложилось. Девочки еще слишком малы, чтобы объяснять им все нюансы. Не думаю, что Ветров вольется в их жизнь настолько, чтобы расставание доставило им потом моральные травмы. Он очень точно подметил. С любовью у него плохо. Плохо. А я так верила. Жмурясь, пытаясь унять ненужные сейчас слезы, выталкиваю коляску на тротуар. Здесь пандус, подъезд, грузовой лифт. Мама. Я и забыла, что не предупредила ее. Ольга. Она распахивает глаза, замирает удивленно. Что случилось? Мам. Выдаю, как завороженная. Я замуж выхожу.